Словесность техники. Программа от автора. Русский экстрим. Саркастические заметки читает Кирилл Привалов. Черт на колесиках и культ вуду. Ателье приглашает на работу мужчин, умеющего гладить и пороть. Газетное объявление о найме на работу. Ностальгия, даже если она под жирным знаком юмора, не лучший врачеватель. У настроения у жены упорно не улучшалось. Хуже оно испортилось и у меня. Ничто так быстро и эффективно не избавляет от мани величия, как сфера обслуживания, утверждал мудрец. Без преувеличения. Он был прав в планетарном масштабе. За годы жизни во Франции я смог неоднократно убедиться, что хваленый западный сервис зачастую бывает столь же ненавязчив, как и наш. Где-то в глубине души это приятно. Дескать, не только мы, совки, гнилым лыком шиты. Пальто было темно-красным. Может, кому-то такой цвет был и не по душе, а нам с женой не нравился. И пальто нравилось, пока оно оставалось темно-красным, пока его случайно не облили йогуртом. «Не беда», — вздохнула жена, — «отдадим в химчистку. Будет как новое». Однако, когда через неделю пальто вернулось из химчистки, пятно от йогурта как был, так и оставалось. А на груди, начиная прямо от ворота, торжествующе светилось еще одно пятно. «Это пятно не мое», — обиделась жена. «Нижнее — мое, а верхнее — не мое». И пошла в злополучную красильную лавку. К счастью, там артачиться не стали. И признали свою вину. «Мадам, у каждого может случиться технический брак. Оставьте ваше пальто еще на неделю. Мы исправим». Когда моя жена опять появилась в химчистке, девушка-приемщица, с энтузиазмом прощебетав несколько минут о дожде и хорошей погоде, объявила: «Странное дело, мадам, вашего пальто нет». «Как нет?» — опешила жена, окончательно сбитая с толку. «А это что?» И она, как главное вещественное доказательство, протянула квитанцию. «Только не волнуйтесь, мадам», — засуетилась приемщица. С таким лицом, что с первого взгляда было ясно, у его обладательницы кривые ноги. «Не расстраивайтесь, мы можем возместить вам стоимость пальто». «Но для этого вы должны представить чек, который получили в магазине при покупке». «Вы что, издеваетесь надо мной? Я же пальто это год назад купила. Не буду же я все это время чек хранить». «Вот это зря, вода. Чек — это документ. С ним вы можете обратиться за помощью в общество защиты потребителей». «А это разве не документ?» — не сдавалась моя жена, показывая квитанцию. «Тоже документ», — погрустнела химическая девушка. «Знаете что? Я помогу вам. Но только не выдавайте меня. Это в рекламных объявлениях мы пишем, что чистят одежду по индивидуальной системе обслуживания и только по особым заказам. На самом же деле, нашей мастерской и в помине не существует. Мы отправляемся заказы на завод, а там тысячи вещей чистят чуть ли не на конвейере. Это они потеряли пальто. Я дам вам их телефон». Дома жена сразу набрала заветный номер. На заводе химчистки явно не ожидают, что на них может выйти кто-то из анонимных клиентов. «Позвоните через неделю, будем искать», — пообещал недовольный голос. Тот же самый ответ последовал и через неделю, затем еще через одну. Только когда у моей жены лопнуло терпение, она пригрозила обратиться за помощью к адвокатам общества потребителей, на заводе на самом деле начали поиски, увенчавшиеся нашей полной победой. Пальто наконец-то выдали нам, затянуто в матовую пленку. Жена застыла в недоумении. «Это пальто не мое. Мое темно-красное». «Ваше, ваше», — снисходительно махнула полной рукой химическая девушка. «Вот и номера на квитанциях сходятся. Мы же хотели, чтобы на пальто пятен не было, вот их нет. А за цвет мы не отвечаем. Впрочем, чем вам не нравится этот цвет, по-моему, веселенький, лиловый?» «Нет, морковный», — сказала жена, кусая губы, и понимая, что обречена носить теперь этот веселенький цвет. Или не носить? Каждое наше общение со сферой сервиса Это, конечно, катаклизм. Но переезд — это вообще трагедия, сравнимая лишь с вселенским потопом. Когда он вошел в мою квартиру, я понял, насколько заблуждаются те, кто думает, будто русский народ рослый и крепкий. Месье Паскаль, как представился этот молодой человек, явно ведущий свою родословную от гиганта Гаргантюа, возглавлял лихую ватагу из 4 молодцев, трудоустроенных в одном из многочисленных парижских агентств по перевозке мебели. Цепко оглядев мой скарб, месье Паскаль сразу говорил условия переезда. С какого этажа спускать, на какой поднимать, есть ли у меня пианино, существует ли в доме грузовой лифт. Хваткие хлопцы принялись за работу спора. Месье Паскаль таскал шкафы и комоды. Маленький вьетнамец вязал узлы. Его помощник по имени Мишель необычайно ловко снимал люстры и выдергивал шнуры из электрических розеток. Четвертый член бригады, к которому его компаньоны ласково обращались «Эй, салютри! Эй, гадость!», суетился больше всех. То за лампу схватится, то за ящик письменного стола. Толку, правда, от этого было кот наплакал. Да, я забыл самое главное. Единственным орудием малой механизации у этой гоп-компании была самодельная тележка на 4 колесиках, которую перевозчики называли «Дьябль». Черт! Месье Паскаль, крякнув и надув щеки, поднимал диван. Под него приседал угодливый Мишель и подсовывал юркую тележку на подшипниках. Тут же на подхвате был эй гадость, который судорожно раскачивал и толкал месье Паскаля, а заодно и поставленный дыбом диван. Наконец, бригада погрузила в фургон все, что было. Извинят, пивом, который эй гадость прихватил между делом в ближайшей арабской лавке, отправилась на новую квартиру. Чудеса продолжались. Наконец, фургон опустел. Мебель, коробки, узлы были выгружены и свалены в кучу в прихожей и гостиной. — Куда ставить будем, хозяин? — спросил незнающий устали месье Паскаль. Я лишь развел руками. Откуда я мог знать, как моя жена расставит весь этот сон вещей в новой квартире? — Пока оставьте так, только и смог ответить я. — Тогда распишитесь вот здесь. И месье Паскаль, старший, ткнул в серую казенную бумажку огромным пальцем с ногтем, напоминающим танковую броню. — Напишите, претензий не имею. — нет, — взвизгнул я, — мне нужно проверить, все ли вещи целы. К тому же вы испортили 2 лампы. — А я-то думал, что вы настоящий советский человек. Проявив политическую осведомленность, сукаризный покачал головой месье Паскаль. — Мы же рабочие люди, месье Попов. Во Франции русских часто зовут Попова. Неужто пожалуйтесь? А как же лампы? Упорствовал я, становясь сам себе противен. И сервировочный столик, смотрите, почему-то без ручки. И тебе не стыдно, комарад? В голосе бригадира грузчиков появилась сталь. Ты будешь фискалить хозяину на рабочих? Потом мы еще не раз и не два встречались с месье Паскалем. Первый раз он пришел за моим автографом и принес ручку от сервировочного столика, которая, как он объяснил, отвалившись, закатилась в дальний и темный угол. Во второй он склеил керамическую основу ночника. В третий захватил с собой бутылку мартиникского рома. У меня в холодильнике обнаружилась бутылка водки. Мы выпили все, что можно пить в моем доме. Все, кроме воды из-под крана. И я затянул по-русски Катюшу. Месье Паскаль обнял меня рукой бревном и, проникновенно закатив глаза, подхватил припев по-французски, неожиданно тонким для его внушительной комплекции голосом. Как? Когда? И где я подписал бумагу о том, что у меня нет к месье Паскале претензий, я не помню. Но подписал наверняка. Видимо, в конце концов, дал о себе знать еще не вытравленный до конца рефлекс пролетарской солидарности бывшего советского человека. Скупой платит дважды, винил я себя. Каюсь. Месье Паскаль и его штрафную команду я нашел много лет назад, не в официальных желтых страницах, а в подозрительном боевом листке, подброшенном мне в почтовый ящик. Поэтому, обуреваемый благими намерениями и добрыми воспоминаниями, я решил на этот раз обращаться только в солидной транспортной компании. И тем не менее влип по уши в Париже с отправкой в Москву наших вещей. Недолго выбирая между транспортными компаниями, способными грамотно загрузить в свой траллер наш багаж, я остановился на фирме, назовем ее МММ. Ее представители с особой предприимчивостью окучивали меня с двух концов. Из Парижа, где явившийся в мою квартиру толкач из МММ, обещал мне самый лучший в мире сервис и самый честный в Европе персонал, и из Москвы, откуда меня соблазнял по телефону милый молодой человек, оказавшийся моим тезкой и отрекомендовавшийся зятем моих давних знакомых, а заодно и представителем этой же фирмы в России. Вскоре обнаружилось, что оба змея-искусителя нагло врали. Впрочем, я сам виноват. Разве обещания касаются кого-либо, кроме того, кому они даются? Недолго выбирая между транспортными компаниями, способными грамотно загрузить в свой траллер наш багаж, я остановился на фирме, назовем ее МММ. Ее представители с особой предприимчивостью окучивали меня с двух концов. Из Парижа, где явившийся в мою квартиру толкач из МММ, обещал мне самый лучший в мире сервис и самый честный в Европе персонал, и из Москвы, откуда меня соблазнял по телефону милый молодой человек, оказавшийся моим тезкой, вскоре обнаружилось, что оба змея-искусителя нагло врали. Впрочем, я сам виноват. Разве обещания касаются кого-либо, кроме того, кому они даются? Когда в Париже, день перед отлетом в Москву, ко мне приехал грузовик от МММ, мне стало не по себе. Группа захвата, присланная, казалось бы, 100% французской фирмы, состояла из пятерых огромных негров. Какой яйцеголовый балбес придумал байку про пигмеев? Рядом с этими сенегальскими стрелками истинным пигмеем был я с моими 1,80 м. Впрочем, очень скоро выяснилось, что к Африке эти гренадеры не имели ровным счетом никакого отношения. Трое из штрафного взвода были из Гаити, двое из Гваделупы, заморского департамента Франции. А значит, почти чистопородные галлы, только очень смуглые. Командовал афроамериканскими собратьями, похожие на портовый кран средних размеров, гаитянец Света Индиго, которого я прозвал про себя дядей Томом. Зачем эта экзотика? Гаити, Гваделупа. Позднее французские друзья мне объяснили, что рынок рабочей силы в сфере транспортно-погрузочных услуг держат во Франции гаитянцы, жестокие, властные и спаянные между собой. Они не пускают в бизнес конкурентов африканцев и славян, и обычно набирают к себе в атагу бендюжников из своего ближайшего географического окружения, иммигрантов с Антильских островов. Они и говорят на том же самом креольском диалекте, что и гаитянцы, и островной морали следует той же самой. Одно слово — культ вуду. Когда я оформлял заказ, коммерческий агент из фирмы выставил счет и уточнил. Если вы не займете весь объем контейнера, разница в деньгах будет вам возмещена. Напоминаю, вы можете по причине отъезда оформить детакс, возврат таможенной пошлины, на купленные в последнее время вещи. Такова практика. На выезде из Франции наш водитель специально обученный человек. Ваши бумаги зарегистрируют, проштемпелюют, и таможенная пошлина будет вам возвращена. Это ваше право. Люди нередко прибегают ко лжи, сами не подозревая, что говорят правду. Но, как выяснилось позднее, это был не тот случай. С первых минут общения с шоколадной командой мне сделалось жутко неловко. Прежде всего, как к ним обращаться? Господа негры? Не политкорректно. Даже во Франции, где пофигизм и пренебрежение по отношению к иностранцам являются национальными чертами. Товарищи черные? Тоже не подходит. Гусь славянина не товарищ. Просто господа. Тьфу, 8 раз. Язык не поворачивался. Тем более, что они все время чирикали между собой исключительно на диалекте креоли. Понятно мне в такой же степени, как язык гордых войнахов. И демонстративно подчеркивали свою полную от меня отстраненность. Поэтому после раздумий я решил к ним обращаться исключительно демократично. Ребята, как-никак я и сам из бывших советских трудящихся. Веселые ребята, и это меня обидно поразило, оказались потрясающе экипированы. В их распоряжении были разногабаритные ящики крафт из прочного плотного картона, специально упаковочная труха из маленьких кусочков пенопласта, полиэтиленовая пленка с пузырьками воздуха и, самое главное, огромное количество бумаги. В эту бумагу они, как машину, заворачивали все подряд. Получались пухлые, почти как снежные шары, которые они складировали в картонке. Причем, как мне показалось, смуглокожие павлики соревновались в том, кто слепит шар побольше и пообъемистее. Когда я заглянул на кухню, увидел совершенно кавкианскую картину. Первый чернокожий брал с полки по одному предмету, а второй с невозможной для человека быстротой закатывал его в ворох упаковочной бумаги. После этой операции оставалось только впихнуть пухлый ком в коробку, можно сказать, индивидуальную для каждого предмета. Так, пылесос оказался у меня запакован в целых 6 картонок, причем для каждой из щеток был предусмотрен свой ящик. Эти манипуляции показались мне более чем странными. Я обратился за разъяснением к дяде Тому, но тот, выслушав меня, принялся белозубо и заливисто хохотать в голливудском стиле Эдди Мерфи. Затем выпучил на меня глаза с розовыми белками и сказал лишь одну фразу. «Все должно быть хорошо упаковано». Меня при всей моей любви к французской лапидарности такой лаконизм вовсе не устраивал. Я выразил недоумение, мотивируя тем, что перевозчики, работая так, грубо забивают объем. Я же плачу как раз за место в контейнере. Но дядя Том из тропиков отличался непростым характером. «Все должно быть хорошо упаковано», — медленно и тщательно повторил он и сжал кулаки, каждый из которых оказался в 1,5 раза больше моей головы. И я махнул рукой на распределение места в контейнере, который чернокожие любители упаковочной бумаги загрузили под завязку. Неудивительно, что никакой обещанной разницы в деньгах мне в МММ так и не вернули. Зато потом я обнаружил для себя в Москве немало сюрпризов. Например, карибские парубки не поленились упаковать в отдельный крафт пакет с мусором, подготовленный в Париже моей женой на выброс. При этом аккуратно обсыпали его со всех сторон пенопластовой крошкой, чтобы он ненароком не разбился. Прихватили они в багаж и половую тряпку. Она совершенно мокрая, оказалась тщательно завернутой в пленку с пузырьками воздуха. Видимо, островитяне перепутали тряпку с посудой. Кстати, антильская команда поразила меня тем, что из моей посуды ничего не разбило. Зато у потомков рабов огнепоклонников были собственные счеты к осветительным приборам. С ними обошлись по-варварски. Лампы и торшеры были возвращены мне белоками, но и в аховом состоянии. Провода из плафонов выдернуты, контакты перекушены под самый корешок. Прокол получился из детакса. Переданные мной вандалом из МММ бумаги для оформления таможенной скидки оказались никому ровным счетом не нужны. Как признался мне потом под сурдинку московский представитель компании, не то водитель трейлера забыл зарегистрировать квитанцию на границе, не то никто в основном офисе не удосужился передать мои бумаги с машины, отправляющейся в Москву. Чего только не бывает. Любопытнее другое. Никто в фирме даже не извинился передо мной и не попытался исправить ошибку. Я уже не говорю о возвращении мне денег. Мои письма, написанные позднее руководству компании, так и остались без ответа. Наверное, я плохо их написал, непонятно. Рекламации на каком угодно языке составлять непросто. Так я увидел однажды письменную претензию, выдвинутую одним москвичом к упорно не работавшей микроволновой печи. Ну не греет, блин. В этом и состоит расчет халтурщик. Авось пострадавшие поленятся и не станут упражняться в эпистолярном жанре, выплескивая свои хозяйственные проблемы. Хам, вот истинный властелин мира, при этом диктатор интернациональный. А я грешный и не догадывался тогда, что французский экстрим, не путать, пожалуйста, с гольфстримом, вскоре органично перетечет моей жизни в русский.